«Знаешь...» Дэниэль смотрел, как я ем сооруженный всякой всячиной огромный бутерброд. «Ты мизинец-то прижми, леди, а то если все по-прежнему видят тебя парнем, то это выглядит весьма странно, а повышенное внимание к твоей персоне, как я понимаю, тебе ни к чему». Я перестала жевать, опустила мизинцы и оглянулась, рассматривая обедающих адептов. «Никто даже не смотрит», — проворчала я, вгрызаясь в бутерброд. «О, темные миры, я такая голодная!» Мой новый единственный друг засмеялся. «Да-да, ешь, потому что через час куратор Алис тебе снимет шкуру. Физические показатели должны быть на высшем уровне, а если ты не наверстаешь упущенное, тебя ждут большие неприятности. Опять же, тебе не стоит ходить на ковер к нашему ректору. Странно, что он еще не вычислил тебя». Я перестала жевать и опять оглянулась, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «А что, он на это способен?» Шепотом спросила я, даже чуть вперед подалась. Просто я была более чем уверена, что распознать иллюзию артефакта невозможно, если только у тебя не нюх оборотня. Дэниэль усмехнулся. «Айрис, ты откуда вообще? Из преисподней? Хотя, о чем это я? Даже там знают, кто такой Сент». «А я не знаю», — проворчала я. «Так кто он?» Мой приятель обреченно вздохнул. «Он бастард императора». Очень-очень тихо, сквозь плотно сжатые зубы, пояснил он. Один из сильнейших темных лордов Империи. А еще он член гильдии охотников. «Что за гильдия?» Не поняла я. Дэн покачал головой. «Надейся, что никогда не узнаешь. Они очень мутные типы. Если случается какая-то серьезная заварушка, Император сразу зовет их». Я нахмурилась, но кивнула. «Ладно». Вздохнула, снова кусая бутерброд. «Мне есть пока чем заняться, так что мысли о твоих баек будут далеко. Мне нужно написать работу по криминалистике и сдать парочку зачетов, после чего я буду дышать свободнее». Дэниэль кивнул. «Если хочешь, я могу помочь с криминалистикой, а ты можешь спокойно подготовиться к зачетам». Я широко улыбнулась. «Было бы здорово. Спасибо».